Из писем Куваевой. Примечание. Печатается по изданию «Советская Россия», 1988, 12 июня. Куваева Галина Михайловна, сестра Олега Куваева. Пишу роман. Примечание. Территория. Пишется плохо. Хочу найти какую-то сдержанную форму, без всяких словесных выкрутасов, но в то же время свободную и ёмкую. Единственное, что мне сейчас надо, это жить в какой-нибудь дыре, где меня почти никто не знает, и писать роман, который просится, и есть идея верная. Но пока я ничего не сделал, кроме трех вариантов начала, и ни черта не сделаю, если не сменю обстановку. Рвану на Темрюк, буду купаться, загорать и писать роман, коронный свой номер, о котором думаю уже 3 года».